Если в том сне меч зажат в руке, что темной яростью пылает ваш мир убогий на замке. Орлом безумие взлетает, ему крыс помощь не нужна. Взгляд холодный и глубокий, власть велика лишь одна. Что уставших режет вздохи. Могильному венку не придет.